в глухой сибирский деревня. Лет пять назад приехал я любви, страсти поискать. Да только где ее тут взять? Есть коровник, гнилой забор и дорога за косы гор. Грязь чавкая земля, больше их чего. Пришла пора заборов капитальных. Лимон не цветет, баклажа она не растет. А я в Париж любить смотреть на звезды. Здесь их не видать, черный дым из труб идет. В Парижу, да наближу, есть лямур, но тут гляжу. Только водка, мат-перемат, большой агит-плакат. Связь туда порвал баян, подходи, коль не слишком пьян. Я историю расскажу, ею дорожу. Пришла пора заборов капитальных. Лимон не цветет, баклажа она не растет. А я в Париж любить смотреть на звезды. Здесь их не видать, черный дым из труб идет. Пришла пора заборов капитальных. Лимон не цветет, да какой с него там прок. Я Нотр-Дам с французского на русский вам перевести. Скоро даем вечерок. Уйдет пора заборов капитальных. Лимон расцветет и растают ледники. Из-за парникового эффекта, а из-за того, что разломаны замки, что разломаны замки.